расходящимися полами. Он не вынимал рук из карманов черных брюк с клетчатыми отворотами, обтягивающих щиколотку и лодыжку. — Иду, иду, Фред, — ответила девушка, продолжая разглядывать анораки. У Терезы были прямые волосы до плеч. Толстый длинный шерстяной свитер не скрывал маленькую грудь. Во всем ее облике было что-то хрупкое и одновременно вызывающее. Фреду это нравилось. Но особенно ему нравились ее модные туфли без каблука, вроде стоптанных башмаков. Они создавали впечатление какой-то домашней простоты. Наконец Тереза присоединилась к Фреду. Они зашагали рядом, не касаясь друг друга. Перед витриной книжного магазина Фред презрительно пожал плечами. «Представляешь, еще находятся идиоты, которые пишут книги». «Почему идиоты?» — робко спросила Тереза. «Это нехорошо?» Фред выпятил узкую грудь. «Вопрос не в том. Для чего?» «Вот что следует спросить. Ну, ты напишешь одну книжонку, ну, две, пять, десять, сто. Но все их тебе никогда не написать. Так что?» Опустив голову, Тереза усваивала урок. Быстрый взгляд Фреда остановился на женщине, которая только что стояла вместе с ними у витрины спортивного магазина. Женщина порылась в сумочке, достала флакон, а из него таблетку и проглотила ее. «Все ясно», — подумал он, — «наркоманка. Я так и предполагал». Молодые люди обогнали женщину. Но Женевьева не была наркоманкой. Она принимала пилюли от сердца, абсолютно, впрочем, безобидные, добытые у врача ценой настойчивых просьб. Ну вот, теперь ей стало лучше. Уже виднелось здание Ума Стандарта. Женевьева продолжила путь. Еще несколько секунд, и она у цели. В конце концов, почему бы Жюльену не задержаться? Конечно, не для того, чтобы ее подождать. Просто потому, что он никогда не торопился, назначив ей свидание. К собственной жене можно и опоздать. Тем временем Фред и Тереза зашли за угол. На тротуаре стояла группа из армии спасения. Две женщины в смешных форменных шапочках, надвинутых на глаза, с воодушевлением пели какой-то гимн. Видно было, как двигаются их губы, но звуки почти не слышались. Третья женщина, склонившись, писала что-то на асфальте большим куском мела. Речь шла о Боге. При каждом ее движении юбка задиралась, открывая подвязки для чулок. Фред хихикнул, подтолкнув Терезу локтем. Она тоже все видела. Но жест Фреда был ей неприятен. Она подавила раздражение, но недостаточно быстро, и Фред состроил презрительную гримасу. «Ах да, есть святые вещи, еще бы! Я спрашиваю себя, удастся ли мне когда-нибудь выбить из тебя мещанство?» Он запнулся на слове, но не обратил на это внимания. Тереза тоже предпочитала переменить тему разговора. Она указала Фреду на рекламу у входа в кафе. Женщина, осыпаемая золотым дождем, мол, покупайте билеты национальной лотереи. «Что за женщина?» — спросила Тереза. «Даная», — ответил Фред с выражением непреодолимой скуки на лице. «Даная? Что это значит?» Мгновение Фред созерцал рекламу. «Еще один фокус, чтобы дать себя одурачить». Они прошли мимо кафе. Фред остановился перед красным фрегатом. Дверца машины была приоткрыта, но мотор работал. Не мешало бы проучить этого типа. Завел машину и смылся. «Дамы и господа, подходите и пользуйтесь». Он старался придать своему голосу грубоватые интонации и добавил, шутя. «Поехали?» Тереза вздрогнула, но тут же взяла себя в руки, жалея, что выдала свой страх, особенно после их маленькой перепалки. Взгляд Фреда застыл. Девушка знала этот взгляд. Хуже, чем если бы она сказала слабо. Задетый за живое, он непременно захочет доказать ей, что он-то ничего не боится. «Ты думаешь, я на это не способен?» «Способен», — сказала она. «Только ты украдешь одну машину, украдешь две. Ты никогда не сможешь украсть все». Он мрачно усмехнулся. «Ты редко открываешь рот, но уж когда откроешь, такое сморозишь. Садись». «Может, хозяин отошел за сигаретами в кафе?» Фред посмотрел.